Глава 4. К чему приводит экономия или бизнес по-африкански? Солнце нещадно палило над головой, проходя почти в зените, поскольку экватор был недалеко. Вокруг до самого горизонта расстилалась голубая гладь Гвинейского залива, только слегка потревоженная небольшой зыбью. Одно из самых спокойных мест в Атлантике, но только в отношении погоды. Во всем остальном здесь кипят такие нешуточные страсти, что те, кто идут мимо и не заходят в порты Гвинейского залива, стараются обойти его на большом расстоянии. Тезе лежал в дрейфе, слегка покачиваясь на зыбе в гордом одиночестве. Океан вокруг был пустынен. Только иногда кое-где рыба плеснет хвостом, да треугольный плавник акулы время от времени приподнимается над водой. На палубе тоже никого. Жара загнала всех внутрь надстройки в спасительную прохладу кондиционера. Леонид стоял в рубке и оглядывал обстановку вокруг с помощью радара. Что ни говори, а радары установили хорошие, из последних, дорогих моделей. До берега почти 50 миль, но все равно четко рисует картинку. Тезе уже двое суток лежит в дрейфе в условленной точке, иногда подрабатывая машиной, чтобы не удаляться далеко. По информации Березина, еще вчера должны были доставить орудие со снарядами, но что-то негры не торопятся. Место выбрано в стороне от расположения нефтяных платформ и районов ожидания судов во избежание лишних свидетелей. Суда обычно уходят еще дальше от берега, чтобы уменьшить риск пиратского нападения, но Березин приказал ждать именно здесь. Ладно, как пел Владимир Высоцкий, жираф большой, ему видней. Тем более после выхода с рейса Лас-Пальмаса наконец-то распаковали то, что лежало в бывшем рыбцехе, превращенном в трюм. И у Леонида появились сомнения относительно невозможности организации военного переворота в одной из близлежащих африканских стран силами ТЗЭ. Помимо старых и хорошо знакомых ему автоматов АКМС, на свет Божий извлекалось что-то вообще невиданное. Знающие люди объяснили, что здесь присутствуют пулеметы «Корт» калибра 12,7 мм, пулеметы «ПКМ» калибра 7,62 мм, снайперские винтовки «СВД» и «Винторез», правда, в небольшом количестве, пистолеты «СР-1М» «Кюрза» для пробивания бронежилетов, а также приборы ночного видения, ночные прицелы, радиостанции, бронежилеты, каски, боеприпасы разных видов и прочее, и прочее, и прочее. От всего этого стреляюще-взрывающегося изобилия у Леонида голова пошла кругом. В принципе, состав вооружения был ясен. Неясен был только один момент. Зачем здесь пистолеты «Гюрза» и снайперские винтовки «Винторез»? Оружие спецподразделений. Что, пиратские суда-базы на абордаж брать? Так не лучше ли утопить их огнем артиллерии, которую, правда, еще не получили? Да и не слышал он, чтоб пираты ходили на дело в бронежилетах. Штука тяжелая, под воду утянет сразу. И зачем бесшумные винторезы, когда старая снайперская СВД бьет гораздо дальше? Правда, делает это с большим шумом. Также прояснилось назначение бочек с бензином, погруженных в Николаеве. В трюме оказались надувные лодки вроде скифов с подвесными моторами. Неужели крупного мореходного катера с его 30 узлами и 2 кордами мало? Среди военизированной части экипажа сразу же после выхода из Дарданелл произошло деление по специализации. Появились канониры, как стали называть тех, кому предстояло работать на БМП и палубных орудиях, пулеметчики кортов, установленных на ТЗ, а также абордажники, то есть оперативные группы с легким стрелковым оружием. А после бункировки и получения продуктов и воды в Лас-Пальмасе, наконец-то вскрыли свои закрома с грузом. Как оказалось, БМП — не старый хлам со свалки. Да, машины были выпущены в конце 80-х годов, как раз перед развалом страны, но прошли капитальный ремонт с модернизацией всего оборудования. На машинах стояли новые орудия и пулеметы с какими-то навороченными прицелами и приборами последнего поколения, позволяющие вести точную стрельбу как днем, так и ночью. После ухода с рейда Лас-Пальмаса две БМП заняли свои штатные места позади труп на корме, недалеко от фальшборта. Рымы для крепления были приварены еще в Николаеве, поэтому с крепежом проблем не возникло. Одновременно подали кабели с электропитанием от судовой сети, дабы не гонять впустую двигатели машины, не разряжать аккумуляторы. в положении по-походному они по-прежнему стояли в зачехленном виде, чтобы не привлекать внимания, но чехлы были сделаны разрезными, и в случае необходимости можно было быстро обнажить башни с орудиями и открыть огонь. Провели даже учебные стрельбы БМП по пустым бочкам, выброшенным за борт, когда вокруг никого не было. Сразу стало ясно, канониры дело знают. Несмотря на небольшую зыбь и качку, все бочки поражались быстро, как днем, так и ночью. Правда, бочки были неподвижны, но канониры заверили, что и быстроходный скиф поразят ничуть не хуже. Третья, а вернее первая БМП так и осталась стоять возле надстройки, скрытая от посторонних глаз. Березин с Карповым и Прохоровым тестировали на ней аппаратуру связи, но в стрельбах машина участия не принимала. Опробовали также катер на воде, тренируясь быстро его спускать и поднимать обратно. Учебные тревоги устраивались каждый день. Экипаж сначала хоть и ворчал, но Леонид и Березин были непреклонны. Они идут не в круиз по тропическим морям. И от сложной работы всего экипажа зависят в конечном итоге их собственной жизни. В общем, в воды Гвинейского залива Тезей пришел практически готовым к выполнению своей задачи как гуард-вессел. И вот шли уже третьи сутки безрезультатного ожидания. Березин заранее связался со своими людьми в Нигерии, но видно, что-то пошло не так. Впрочем, никто из моряков этому не удивлялся. Африка, она и есть Африка. А вот Березин нервничал, постоянно куда-то названивая по спутниковому телефону. Предыдущие ночи прошли на удивление спокойно. То ли пираты уже пронюхали от ИЗ и обходили его стороной, то ли просто еще не обнаружили, но, как бы то ни было, вахта неслась как положено, и в помощь вахтенному помощнику на мостике дежурили охранники с приборами ночного видения, ведущие наблюдения за морем. Здесь же на крыльях мостика стояли приготовленные к стрельбе два корда. В случае тревоги остальной экипаж быстро займет свои места, и эти два пулемета задержат нападающих. Леонид поднялся в рубку и осматривал окружающую обстановку с помощью радара, чтобы заранее обнаружить цель, направляющуюся в их сторону, а вахтенный третий помощник и двое охранников, приданных в качестве наблюдателей, осматривали горизонт в бинокле, и вскоре цель была обнаружена на радаре. Что-то неторопливо двигалось в направлении Тезея от африканского берега со скоростью 8 узлов и находилось в 19 милях. «Значит, через пару часов он должен быть здесь, если только это тот, кого они ждут». В рубку зашел Березин. «Ну, как тут дела, Леонид Петрович? По телефону клялись и божились, что скоро должны подойти. Есть какая-то тихоходная, сравнительно крупная цель в 19 милях, идет к нам со стороны берега. Рыбацкую мелочь не похожа. Кого именно мы ждем, неизвестно?» «Должно быть небольшое грузовое судно из местных. На нем будут представители нигерийской стороны. Извинились за задержку и заверили, что скоро доставят груз. Мы готовы?» «Мы-то давно готовы. Стрелы на носовом портале настроены, пусть подходит к правому борту. Кранцы уже на воде. На вьюшках оставили по 4 болта, снять их с фундаментов недолго. А в папуасах дурь не взыграет? Не попытаются нас кинуть? Я этой публике не доверяю, хорошо их знаю». «Я тоже, к сожалению, не все зависит от меня. Будем надеяться на лучшее». Время шло. Неизвестное судно приближалось, и вскоре его уже можно было наблюдать визуально в бинокль. Небольшой сухогруз «Костер», как называют такой класс судов в мировой практике судоходства, 1000 на 1500 грузоподъемности, курсирующие на местных перевозках. На крышках трюма стояло что-то под чехлами, но издалека разглядеть подробности не удавалось. На связь по радио он не выходил, но явно направлялся в сторону Тезея. На мостике снова появился Березин. «Да, это они. Только что подтвердили судно «Салем». В бинокль еще название не видно?» «Ракурс неудобный, пока не разобрать, но направляется прямиком к нам. Может, от греха тревогу сыграем?» «Давайте, не помешает. Не доверяю я этим обезьянам». Резкий звонок громкого боя прогремел по всем помещениям ТЗ. По трансляции объявили общесудовую тревогу.